Глава 33. Поселение Апареллия, планета Арпикран, 5КВ02.3, система звезды Тау-Кита, 3 января 417 года эры восстановления. Это неправильное решение, Гвен. Макослеп раздраженно хлопнул крышкой молекулярного синтезатора. Тебе надо отдохнуть, ты нездорова, и эта беременность. Я должна участвовать в экспедиции. В конце концов, Гырги теперь моя тема, моя главная тема. Ваша экспедиция продлится неизвестно сколько времени. Расчеты пифиек приблизительны, ты же сама мне говорила. Говорила. Но сегодня стало известно, что император дает нам линкор и 3 танкера. Такого не имела ни одна научная экспедиция в истории человечества. Мы сможем проверить все 6 планет менее чем за год. Гнездо Гыргов трудно спрятать от сканеров. Этот линкор проклят. На его борту погибли 2 императора. Ты стал суеверным? Я всегда прислушивался к тихим голосам Вселенной. Тихие голоса Вселенной. Ты просто не хочешь меня отпускать. Вэй подошла к мужу, прижалась к его напряженной спине, обхватила руками его широкие плечи. Я тоже не хочу с тобой расставаться, но... Не должно быть никаких «но». Маккослеп обернулся и обнял жену. И в конце концов, ты же беременна. Неизвестно еще кем. Пустяки. Медицинское оборудование, установленное на Эйнсофе, не хуже, чем в нашем университете, а кое в чем и лучше. Я осмотрел хирургические и терапевтические блоки. Там есть даже скоростные синтезаторы нейроткани. Для изучения подозрительных жизненных форм имеются инкубаторы и боксы высокой степени защищенности. Как только эмбрион войдет в плодовую фазу, его отделят от меня и поместят в инкубационную камеру. Примечание. Плодовая фаза. Плодовой период, 3-й этап созревания человеческого эмбриона, начинается примерно на 28-й неделе его развития и продолжается до срока родов. Конец примечания. Или, если понадобится, погрузит в анабиоз. Если понадобится, — повторил за женой Ланс, затем добавил, — питомник сделал нам странный подарок. В мировоззрении ящеров зарождение новой жизни — благо. Они бы не поняли наших сомнений. Они другие. Они хранят древнейшую мудрость большого космоса. Хранят для себя. Нас они считают расой, не вышедшей из возраста детских болезней и детских страхов. Детям не дают опасных игрушек и не рассказывают о заботах взрослых. Умные дети сумеют подобрать коды к дверям родительских комнат. Гвен, ты по-прежнему уверена, что в эмбрион не заложена вредоносная программа? Мы об этом уже говорили. Да, говорили много раз. Я беспокоюсь. Я тоже беспокоюсь, поверь мне. Голос Гвен Вэй отвердел, их взгляды встретились, и, как обычно, началось безмолвное состязание. Первым отвел взгляд бывший адмирал. «Я верю в тебя», — сказал он. «Я оценила, Ланни», — присмирила Гвен. «Все-таки будь осторожна. Генетики не нашли ничего вредоносного. Проверки проводились по различным методикам и, насколько я могла определить, очень тщательно. Они думают, что питомник пытается клонировать древних гуманоидов, скорее всего, магонийцев. Пифики тоже говорили про магонийцев. Магонийцы, да, а они в самом деле были похожи на нас? Они наши предки. У поздних магонийцев, живших после столкновения их планеты с астероидом, была красивая темно-красная кожа. Как у Шермы? Наверное. Ее кожа мне нравится. Гвен коснулась губами высокого лба Ланса и поправилась. Нравилось.